Глава третья. Рене Мулен, механик, вернувшийся из Лондона, как мы уже знаем, решил найти семейство Поля Леруа, своего бывшего благодетеля. Сведения, собранные им в тот день, когда он был в серебряной бочке, почти убедили его, что вдова казненного изменила имя, так как сына и дочь, мнимой мадам Монетье, звали Абель и Берта, точно так же, как детей Анжелы Леруа. На другой день утром, как это было условлено накануне, комиссионер пришел за Рене в его гостиницу, и они вместе отправились в тот дом, где надеялись найти новые данные. Привратник этого дома с большой любезностью ответил на все вопросы механика, и результатом этих ответов была уверенность, что мадам Монетье и мадам Леруа одно и то же лицо. Но, к несчастью, уже год, как она уехала, не дав нового адреса. Следовательно, след снова исчез, нить была порвана. Огорченный, но не отчаявшийся, Рене спрашивал себя, что ему делать. Сообщим, что его розыски имели двойную причину. Он хотел найти мадам Леруа, во-первых, для того, чтобы выразить ей свою благодарность и помочь ей в случае надобности. Но главным образом он хотел увидеть ее для того, чтобы сообщить ей об открытии, сделанном им в Лондоне, и благодаря которому он надеялся в один прекрасный день возвратить доброе имя казненным. Поэтому Рене Мулен решился на последнее средство, о котором говорили во время разговора с Лупе, и на другой день рано утром отправился на кладбище Монпарнас, чтобы найти могилу своего бывшего патрона. Он не сомневался, что Анжела Леруа должна была приходить на эту могилу и надеялся встретить ее там. Но в течение 19 лет на кладбище произошли большие перемены, и, проходив 2 часа напрасно, механик не мог найти скромного памятника Поля Леруа. «Но он должен существовать», — говорил себе Рене. «Я знаю, что могила была куплена навсегда, когда правосудие отдало семейству труп казненного. Я не могу поверить, чтобы вдова могла покинуть эту могилу. Благородная женщина не может забыть мученика, которого она так любила. А между тем, я не могу ничего найти. Мне остается только одна надежда — обратиться в контору». Подумав это, он направился к помещению конторы при кладбище. Мы опередим его на несколько минут. В то время как Рене занимался поисками, черный простой экипаж с герцогскими гербами, запряженный великолепными лошадьми, остановился перед оградой кладбища. Человек лет 55 или 56 вышел из экипажа. Он был высокого роста и аристократической внешности. Его резкие черты лица были безукоризненно правильны, хотя немного грубые, и с первого взгляда в нем можно было узнать аристократа. Но лицо его, несмотря на правильность, далеко не внушало симпатии. Горбатый нос был похож на клюв хищной птицы. Серые глаза смотрели угрюмо. Голый череп блестел, как слоновая кость. Лоб был покрыт глубокими и частыми морщинами, а под глазами были синие круги, резко выделявшиеся на желчно-бледном лице. Красивый рот улыбался насмешливой и жестокой улыбкой. Очевидно, этот человек или много страдал, или без меры пользовался всеми удовольствиями. И второе из этих предположений казалось более вероятным. Он вошел в бюро, слегка поклонился подошедшему к нему служащему и сказал: «Сударь, я пришел свести счета по работам, которые были сделаны в моем фамильном склепе». «С кем я имею честь говорить?» «С герцогом де Латур-Вадье». Служащий поклонился. «Эти работы, — продолжал герцог, — начались сразу же после похорон герцогини, моей жены. Они закончены?» «Да, господин герцог». «В таком случае я распишусь там, где надо, и вы получите деньги от моего управляющего в моем отеле на улице Святого Доминика». «Потрудитесь присесть, герцог, — сказал служащий. — Я сейчас приготовлю бумаги, которые вы должны подписать. Сделайте одолжение». Говоря это, герцог опустился в поданное ему кресло. «Герцогиню хоронили в прошлом месяце?» — спросил чиновник. «Да, я желал увеличить семейный склеп, который стал тесным». «Вы помните число?» «Да, 2 августа». «Благодарю вас. Чиновник раскрыл папку и вынул из нее одну бумагу. «Покупка на вечное время места рядом с памятником семейства де Латур-Вадье», — прочел он. «Я сейчас подам вам счет. Господин Брис», — прибавил он, обращаясь к одному из своих помощников, — «принесите счета, касающиеся господина герцога». В эту минуту в бюро вошел Рене Мулен. «Что вам угодно?» — спросил его тот же служащий, который подходил к герцогу. «Мне нужна простая справка». «Какого рода?» «Вот в чем дело. Я ищу целый час одну могилу, но никак не могу ее найти». «Когда было куплено это место?» 20 лет тому назад». «Кто купил это место?» «Это очень простая могила, которую легко узнать, так как на памятнике высечено слово «правосудие». «Да, эта могила действительно очень известна», — ответил служащий. «Это могила казненного, семейство которого потребовало его после казни». «Да, сударь». Герцог де Латур-Вадье в ожидании своих счетов невольно слышал этот разговор. Последние слова чиновника заставили его вздрогнуть. Он нахмурился и стал прислушиваться внимательнее. «Казненного звали Леруа?» «Поль Леруа, если я не ошибаюсь». «Совершенно верно. Он был казнен за убийство своего близкого родственника, кажется, доктора». Рене утвердительно кивнул. «Эта могила, — сказал чиновник, — находится в 12-м разряде. Здесь ее все знают, и первый попавшийся сторож укажет вам ее место». Герцог де Латур-Вадье то бледнел, то краснел. Очевидно, имя Поля Леруа производило на него сильное впечатление, но никто не думал наблюдать за ним. «Кто может быть этот человек?» — думал между тем герцог, глядя на Рене. «Простите меня, сударь», — продолжал механик, — «что я обращаюсь к вам еще с одним вопросом. Я спрашиваю не из праздного любопытства. Я к вашим услугам. Платит ли кто-нибудь за содержание в порядке могилы Поля Леруа?» «Этого я не знаю, сударь, так как это меня не касается». «Значит, вы не знаете, посещает ли семейство казненного его могилу?» «Не знаю». «Следовательно, у вас бесполезно спрашивать, знаете ли вы, где живет это семейство?» «Совершенно бесполезно, сударь. Но сторожа, постоянно бывающие на кладбище, без сомнения могут сказать вам гораздо больше, чем я. И ничто не мешает вам расспросить их». «Я так и сделаю. Благодарю вас». Рене Мулен вышел из бюро и снова направился к кладбищу. Герцог де Латур-Вадье встал, сильно волнуясь. «Мне еще долго ждать?» — спросил он, обращаясь к чиновнику. «Около 10 минут, герцог. В таком случае я пойду пока посмотрю, как исполнена заказанная мною работа. Когда вы вернетесь, все будет готово». Герцог вышел вслед за Рене и увидел, как тот разговаривал с одним из кладбищенских сторожей. Герцог остановился, как будто рассматривая памятники. Рене говорил сторожу: «Укажите мне 12-й разряд. Идите прямо, затем, дойдя до конца этой аллеи, поверните направо, а налево будет 12-й разряд. Впрочем, я провожу вас». «Благодарю». Рене и сторож пошли рядом. Герцог де Латур-Вадье, видя, что они пошли вперед, в свою очередь двинулся вслед за ними. «Вы ищете какую-то могилу?» — спросил сторож. «Могилу одного казненного». «А, могилу правосудия, как мы ее зовем по тому слову, которое высечено на памятнике». «Да, эту самую. Это одна из достопримечательностей нашего кладбища. Мы всегда показываем ее посетителям. Она недалеко от еще более знаменитой могилы 4 сержантов Ла-Рошели. Кто-нибудь наблюдает за этой могилой?» «Да, она содержится в большом порядке». Услышав это, на лице Рене отразилось удовольствие. «Кто за ней ухаживает?» — спросил он. «Одна пожилая женщина, всегда в трауре, и красивый молодой человек, без сомнения, вдова и сын казненного». «Они часто бывают здесь?» «Не проходит ни одной недели, чтобы они не приходили помолиться на его могиле». Рене был все более и более доволен, по мере того, как увеличивалась его надежда увидеться с теми, кого он искал. «Почему вы думаете, что это вдова и сын казненного?» — продолжал он. «А кто же может быть, кроме них?» не ходит ли с ними одна молодая девушка? Никогда. Вы в этом уверены? Совершенно уверен. Вы говорите, что они бывают каждую неделю. Они приходят в какой-нибудь один день? Я не могу ответить вам, наверное, но мне кажется, что они приходят по четвергам. Утром или после полудня? Утром, между 9 и 10 часами. И всегда вместе? Раньше они всегда приходили вместе, но вот уже месяц, как пожилая дама приходит одна. «Одна?» — с беспокойством переспросил механик. «Да, я не знаю, уехал ли ее сын или болен, но когда я ее встречаю, мне кажется, что она еще печальнее, чем прежде». Сердце Рене сжалось от рокового предчувствия. «Мадам Леруа приходит только с сыном», — подумал он. «Неужели Берта умерла? А теперь она приходит совершенно одна. Какая причина может помешать Абелю сопровождать ее?» Несколько минут он шел молча, тогда как герцог де ла Тур-Вадье, может быть, невольно ускоряя шаги, подходил к ним все ближе и ближе. Сторож повернул налево и вскоре остановился перед высоким кустом. «Вот мы и пришли», — сказал он. Между деревьями виднелся черный мраморный памятник. На нем было высечено слово «правосудие», и над ним крест. Все буквы были окрашены внутри темно-красным цветом. Казалось, точно в мраморе виднелись капли застывшей крови. Могила была обнесена простой оградой, обвешанной венками из бессмертника. При виде этого печального уголка сердце Рене сжалось. Он встал на колени, читая молитву, и мысли его невольно вернулись к далекому прошлому. Он снова видел перед собой маленькую квартиру на Королевской площади, где Поль Леруа жил с прелестной женой и двумя малютками. Он слышал раздирающие душу рыдания этих людей, когда полиция вырывала из их объятий того, кто был для них всем на свете. Перед его глазами промелькнули тюрьма, суд, эшафот. Он слышал глухой ропот толпы, видел окровавленную голову. Смертельная бледность покрыла его лицо, и крупные слезы невольно покатились из глаз. Сторож с удивлением и любопытством глядел на него. Ни тот, ни другой не слышали за собой шагов, не видели, как какой-то человек спрятался за кусты сзади могилы и под прикрытием этой зеленой завесы следил за всеми их движениями и прислушивался к тем словам, которые они произносили. Это был герцог де ла Тур-Вадье. Через несколько минут сторож первый нарушил молчание. «Вы знали покойного?» — спросил он. «Да, я его знал и любил всей душой». «Вы, вероятно, его родственник?» «Нет, я один из его рабочих, или, лучше сказать, учеников. Поль Леруа был изобретатель. Он должен был стать знаменитым и богатым. Я поступил к нему в мастерскую мальчиком. Он был добр ко мне, как был добр ко всем. А когда я потерял отца и мать, он давал мне советы и сделал из меня хорошего рабочего и честного человека». «И он умер на эшафоте», — прошептал сторож. «И он умер на эшафоте», — глухим голосом повторил Рене. 20 лет тому назад я уже служил здесь и помню, как о казненном рассказывали много странных вещей и слышал много раз, как оспаривали его осуждение. «Никто не знал истины», — сказал механик. При этих словах подслушивавший герцог вздрогнул. Что он должен был узнать? «Значит, вы, — продолжал сторож, — верите в невиновность Поля Леруа?» Я инстинктивно никогда не сомневался в этом, но я уважал приговор правосудия и с ужасом спрашивал себя иногда, неужели я ошибаюсь? В настоящее время я уже не задаю себе этого вопроса. Я убежден, что Поль Леруа был мучеником, а не преступником. Герцог задыхался. Ему казалось, что с ним случится удар. «Мучеником?» — повторил сторож. «Да». «По всей вероятности, это простое предположение?» «Нет. У меня есть доказательства». «Возможно ли это?» «Это настолько возможно, что если я найду семейство Леруа, а я найду его, то оно будет иметь право и возможность требовать объявления невиновности приговоренного к смерти». Герцог должен был схватиться за ветку кипариса, чтобы не упасть. Сторож с удивлением смотрел на своего собеседника и даже думал, не сошел ли он с ума. «Да», — продолжал Рене, — «я клянусь, что возвращу доброе имя несчастному или погибну сам». Он поднялся и вытер слезы. «Итак», — пробормотал сторож, — «вы не знаете, что случилось с семейством казненного?» «Нет. Я приехал из Англии, где прожил много лет, и сразу стал разыскивать жену и детей моего бывшего хозяина. Но все поиски были напрасны. Но вы сказали мне, что вдова приходит сюда каждую неделю?» «Да». «По четвергам?» «Да, мне кажется, что по четвергам». «Следовательно, я найду ее здесь. Хотя бы мне пришлось ждать ее каждый день целый год. Я недаром приехал из Англии. Недаром слово «правосудие» высечено над этой могилой». После этого Рене поблагодарил сторожа и, бросив последний взгляд на памятник, удалился. Сторож последовал за ним, а герцог де Латур-Вадье, оставшись один около могилы, не в состоянии был пошевелиться. «Мститель!» — прошептал он глухим голосом. «Мститель через 20 лет! Кто этот человек? Откуда он? О каких доказательствах он говорит? Какой случай мог дать ему в руки разгадку тайны? Ключ к таинственному, забытому уже давно делу?» Герцог в отчаянии опустил голову на грудь, но почти сразу же опомнился, и в его глазах сверкнула решительность. «Этот человек приехал из Лондона и думает найти вдову Поля Леруа. Он придет сюда ждать ее. Это не лишне знать». Он вышел из своей засады и, сделав несколько шагов назад, остановился перед богатым памятником, который отделялся от могилы казненного только узкой дорожкой. На этом памятнике была герцогская корона и надпись «Семейство де Латур-Вадье». По капризу случая, странность которого очевидна, Поль Леруа был похоронен рядом с герцогом Сигизмундом де Латур-Вадье. Бросив рассеянный взгляд на сделанные работы, герцог вернулся в бюро и подписал поданные ему бумаги. 10 минут спустя он сел в экипаж и приехал в свой роскошный отель на улице Святого Доминика. Отель, который он унаследовал после брата Сигизмунда, убитого в тот самый день, когда доктор Леруа, дядя Поля Леруа, был убит Жаном Жиди на мосту Нельи. Было около 10 часов утра. Герцог, выйдя из экипажа, не велел распрягать и сказал, что не будет завтракать дома. Он сразу же отправился в свой рабочий кабинет, написал несколько строчек на белой бумаге без герба и, положив записку в конверт, написал следующий адрес. «Господину Теферу, инспектору полицейской бригады, в полицейскую префектуру». Сделав это, он положил конверт в бумажник, встал, взял шляпу и хотел выйти, когда в дверь тихонько постучались. «Войдите», — сказал он. Дверь открылась, и в комнату вошел молодой человек в глубоком трауре. Ему было около 21 года, но он казался на 5 или на 6 лет старше. Не потому, что кутил ночами в отдельных кабинетах кафе «Риш» или «Мезен д'Ор», а потому, что был усердным тружеником, и занятия прежде времени состарили его. «Здравствуйте, отец», — сказал он, подходя к герцогу и подавая ему руку, которую тот пожал, говоря. «Здравствуйте, дорогой Генри, здравствуйте». Вошедшего молодого человека звали маркизом Генри де ла Тур-Вадье, и он был приемным сыном герцога Жоржа. Это произошло при довольно странных обстоятельствах, о которых необходимо сообщить. Год спустя после смерти своего старшего брата Сигизмунда Жорж де ла Тур-Вадье, о прошлом которого мы скоро расскажем в нескольких словах, став герцогом и страшным богачом, присоединился к младшей линии, на что Сигизмунд никогда не соглашался, и стал любимцем в Тюильри. Королева Мария Амалия пожелала женить его на мадмуазель де ла Пангарме, правда, не имевшей почти ничего, но которая должна была получить большое наследство от деда, почти 90-летнего старика маркиза де Люневиля. Наследство было очень большое, и новый честолюбивый герцог, желая приобрести себе расположение королевы, довольно равнодушно согласился на этот брак. Женившись, Жорж де ла Тур-Вадье надеялся на расположение деда своей жены, но это ему не удалось. Маркиз де Луевиль, большой оригинал, которому в то время было 89 лет, в один прекрасный день прямо объявил, что он думает оставить состояние ребенку мадемуазель де ла Пантарме и герцога де ла Тур-Вадье. И то только в том случае, если ребенок будет мальчик, иначе же все его имение и деньги до последнего гроша перейдут на госпитали. Это было большим ударом для герцога Жоржа и герцогини, тем более, что надежды на изменение решения деда не было. Однако ничто еще не мешало надеяться на то, что у герцога будет сын. Но прошел год, затем другой, а надежды эти все не оправдывались. Наконец были созваны доктора, которые объявили, что у герцогини де ла Тур-Вадье никогда детей не будет. «Я обкраден», — думал герцог. Тем не менее, он еще не отчаивался. Королева желала этого брака. Она же должна была помочь в тех неприятностях, которые были его последствиями. Друзья герцога и герцогини, хорошо принятые при дворе, рассказали ее величеству, в чем дело. Она обещала свое вмешательство и сдержала слово. Но старый оригинал уступил не сразу. Тем не менее, он, наконец, предложил свои условия. «Я решил, — сказал он, — что наследник имени и состояния герцога Жоржа будет также и моим наследником. Иначе все пойдет на госпитали. Но если у герцога и герцогини де ла Тур-Вадье не может быть детей, то ничего не мешает им усыновить ребенка. Я не буду против приемного сына». Это уже было ультиматумом. Спорить было невозможно. Надо было действовать, и действовать как можно скорее. Так как маркиз старился и мог умереть каждую минуту, то нельзя было допустить, чтобы это случилось до того, как он подпишет завещание. Где же было взять необходимого сына? Герцог де ла Тур-Вадье отправился прямо на улицу Анжер, и 2 недели спустя маленький мальчик, принятый в воспитательный дом 24 сентября 1837 года, превратился по завещанию в маркиза де ла Тур-Вадье. Это было сделано как раз вовремя, так как месяц спустя после этого маркиз де Люневиль умер, и герцог Жорж, опекун своего приемного сына, с вступил во владение имуществом, оставленным этому сыну. Генри вырос в отеле на улице Святого Доминика и с детства отличался большим умом, хорошим характером и добрым сердцем. Сам герцог привязался к нему и очень любил его. По окончании первоначального образования Генри захотел заняться юридическими науками. Выдержав экзамен, с дипломом адвоката в кармане он захотел вести дела. Герцог пожал плечами. «Это серьезно?» — спросил он. «Да, отец», — ответил молодой человек. «Ничего нет серьезнее». «К чему это?» «Я хочу исполнить мой долг, отец». «Ваш долг состоит в том, чтобы достойно носить ваше знаменитое имя, жить, как требует ваше звание, пользоваться вашим богатством и...» «В праздности, отец?» «Да, конечно. Вы, конечно, еще несовершеннолетний, но мой кошелек всегда для вас открыт. Пользуйтесь им сколько угодно. Забавляйтесь». «Забавляться?» — улыбаясь, повторил молодой человек. «Это было бы для меня очень скучно». «Но какое же удовольствие можете вы найти, став защитником вдовы-сирот?» — насмешливо продолжал герцог. «Это доставит мне не только удовольствие, но полное счастье. Есть люди, для которых это ремесло». «Это и мое ремесло, так как я адвокат». «Однако вы не нуждаетесь в деньгах, вы богаты». «Вдовы и сироты, как вы сказали, отец, будут иметь во мне бесплатного защитника». «Это ваша фантазия». «Это мое сокровенное желание». «Одним словом, вы запишетесь в список адвокатов. Вы маркиз де ла Тур-Вадье». «Нет, Генри де ла Тур-Вадье, без маркиза. Титул, который я имею честь носить, мог бы отдалить от меня скромных и бедных клиентов, которым я особенно хочу быть полезным». «Это очень смешные идеи». «Может быть, но во всяком случае они честные». «Я предпочитаю уступить, чем спорить», — сказал герцог. «Вы можете делать, что хотите». «Мое поведение не нравится вам, отец?» «Оно удивляет меня. Вот и все. Впрочем, я отдаю дань справедливости. Вы хороший сын. Я только желал бы, чтобы вы были более светским человеком. Но каждый смотрит на счастье по-своему. И сохрани меня, Бог, чтобы я стал насиловать вас. Повторяю вам еще раз. Вы свободны». «Благодарю», —